как сделаю это я. Скоро? Ну, это не так уж скоро. Почему? Спросил молчавший с самого начала нашего разговора Хилинский. Я не из тех, кому назначают день и час смерти. Я их выбрасываю сам. Давайте дальше, Антон. Мне в самом деле интересно, как это вы в вашем психическом состоянии сумели кое до чего докопаться? А вы не сумели, несмотря на то, что были одной из ступенек той лестницы, которой я спускался в безумие. Вы искали у Марьяна книгу даже тогда, когда ее у Пташинского уже не было. Не подумали, что книгу вынесли из его дома. Сердечный друг Пахольчик был прав. Один Пташинский не осмелился бы нести книгу. Какое-то подсознательное предчувствие заставило его купить вино и кефир и поставить мне в портфель. Примитивная маскировка. Но у нас с продавцом была на эту тему даже спасительная беседа для души, о чем он вам успешно и донес, и до определенного времени попыток влезть в мою квартиру никто не предпринимал, это потом. Так, до сих пор все точно. Герард был когда-то слугой и отца, и моим, и я просил его наблюдать за вами. При его любопытстве это было для него просто даром небесным. Ясно, почему каждый мой шаг был известен. И это еще одна из причин, почему я не то что заподозрил вас, а уже не мог относиться с прежним доверием. Я не связывал вас с Высоцким до того самого дня, когда Пахольчика убили. Высоцкий убил, ибо заметил, что вы боитесь, продавец слишком много знал и превысил меру вашего доверия к нему. Вы давали ему просто слабый наркотик, собственно говоря, средство для сна, а он так повысил дозу, что средство для сна стало средством для вечного сна. Высоцкий погиб, скорее утвердительно сказал доктор. Да. «Да, я таки наделал трошки глупостей. Я недооценил кое-чего». «Во всяком случае, остался бы неопознанным, если бы не вы. Не остались бы. Просто цели нет. Потому и играю в поддавки. Ну ладно. А история с легендой про даму и монаха? Частично видел во сне, неотрывно думал о ней целыми днями, и потому много раз видел во сне, не без помощи вашего средства, и умение раскапывать в той, презираемой многими истории, разные удивительные вещи. Вот так. Сокровище Голконды, фантастическое богатство рода, которое вдруг исчезло со смертью старого Витовта, больше не вернется в род. Ольшанский сидел словно одеревенелый, онемело и безучастно смотрел на фигуру какого-то восточного башка. «А знаете, — неожиданно сказал он, — я уверен, что причиной смерти моего двойника из гробницы был ужас перед проклятием Валюжинича. Ужас и ожидание. Да еще тени жены и монаха. Он боялся, как дикарь боится проклятия колдуна из соседней деревни. Да они и были дикарями. Даже этот вольнодумец, который ни в грош не ставил Евангелие, который присвоил деньги столетней давности и деньги своих современников, деньги Родины, украл и концы в воду. Да, видимо, далеко тянулись те концы, и мелкой была та вода. И напрасно было прятать, и клад, который даже 300 лет тому назад стоил 600 тысяч золотом, да 7 миллионов драгоценными камнями. А какую цифру он составит теперь, неизвестно, астрономическую. И еще личные сокровища вашего отца и сокровища Айнзац-команды, ну и архив, который принесет безопасность и спасение тысячам и законное покарание единицам с кровавыми руками. Меня это не беспокоит. Меня касалось то, что над племянниками старого Витовта насмехались, а значит, и надо мной, непосредственным потомком. Теперь не беспокоит и это. Даже позор ревизии со Станкевичем во главе уже не беспокоит наш род. Все возвратилось на круги своя. Зою вы мне тоже подсунули? Ну нет, поначалу она сама. Щука в недоумении обводил нас взглядом. Хилинский пожал плечами, словно молча сказал мне: «Ну вот видишь, все так или иначе всплыло». «Я не собираюсь ничего укрывать от следствия, полковник», — сказал я. «Где виновен, там виновен. Прошу только, чтобы это дело оставили в тайне ради блага одного мужчины, не меня и одной девушки. Я сам готов отвечать, если меня признают в чем-то виноватым». «Чем вы ее взяли? Была вам обязана?» «Да, многим. Деньгами, сохранением доброго имени. Вы считаете это все?» «Для многих женщин все». «Ну, ясно. И когда мы уже с нею порвали, вы заставили ее все же изредка заходить, проверять, на всякий случай, здесь ли книга, у меня ли, какая же в этом ее вина? Что, шантажировали знакомством со мной и другими? Достойный, прямо княжеский поступок». «Поступок Пахольчика. Все равно, он — ваше поражение, а она, уже не желая этого, возможно, действительно, любя меня, врала, завела разговор про Хванчкару, чтобы я оставил ее одну в квартире, и донесла вам, что у Марьяна больное сердце, и что он, тем не менее, не бросил курить. Но уж эти мне памятливые на мелочи». «Не только на них. Вы подозревали, ну, на 0,001%, что, а вдруг книга может быть и у меня? Тем более, что тот с мусором подслушал наш разговор с Марьяной на лестнице и потом по-соседски рассказал вам, помните? Я свидетелем был, как вы о чем-то говорили». «Было такое», — лениво сказал он. «И вы, полагаю, может, и не в тот вечер, но попросили его, чтобы он достал ее в мое отсутствие, обещали деньги, и это вызвало позднюю попытку взломать мою дверь». Он молчал, и без слов было ясно, что все так и было, наконец отозвался. Ну, тогда еще были сомнения. Все, преимущественно, думали, что книга у Пташинского, и потому вы решили его усыпить. Разве вы знали, что все это будет иметь такой конец? И вот Марьян сам купил у вашего халуя пачку отравленной шипки. Вся беда была в том, что ваша правая рука не знала, что делает левая. Пахольчик подсовывал шипку и усыпил через замочную скважину собак, рассчитывая похозяйничать в квартире во время отсутствия хозяина. А в это же самое время Марьян ехал на озеро. По записке на моей бумаге, добытой Зоей, кто-то из вас подделал почерк. Скорее всего, это были вы. Снова правда. Ну что еще? Да ваша деятельность отравителя. Ого-го! Да вы что, переквалифицировались? Нет, сказал я. Это мне подарок сделали. А вашим делом, а делом их и вашим, теперь займется не он, — сказал Щука, — и даже не я, к сожалению. А в то же время, когда подумаю, что ваше лицо буду видеть реже, то нечего сожалеть. Говорите дальше, Космич. Вам надо было выбить меня из седла, Ольшанской. Были у меня на ваше несчастье два разговора, почти одновременно. Один с вами, когда, вы помните, живую изгородь сажали, об отклонении в психике старого холостяка, и с Пахольчиком у киоска. Он чересчур внимательно наблюдал, как я вскрываю пачку. Оба вы тогда для себя заметили, что даже не всю пачку надо травить, как Марьяну, который курит редко. И приспособили вы тогда Пахольчика и на эту работу с методичным старым холостяком. 2-3 сигареты сбоку, где надрезаю пачку, и действовать будет не сразу, ну вот. А теперь будете говорить и вы. Как? Каким средством? Да тут уж говорить мне. Я тогда не подумал, что мое воспоминание о северо-западной Индии может не отвести, а навести на определенные мысли. Что ж, долина Нарбады пробегает по плоскогорью. Небольшие суда ходят только по нижнему течению. Река очень порожистая, и долина ее — это не саванна, а почти тропический по дикости и густой лес. Местами только скалы выходят к реке и обрываются в ее воды. И чаще всего там пчелиные мегаполисы на многие километры, соты многометровой толщины и высоты, мед многих столетий, внизу совсем черный. Наконец, хорошо описано это в книге «Джунгли» Киплинга. Мне сейчас не до поэзии. Красное дерево, черное дерево, сандал, бог знает что еще, и все это перевито лианами, а на самых высоких камнях, в порогах, растут в водяной пыли орхидеи, цветы величиной с человеческую голову. Иногда на тех камнях возникают запруды из деревьев и листьев и прочего, и тогда река разливается по низинам, если они есть, и образует болото цвета черного чая. Он закурил из своей пачки. Мне пришлось бродить там долго, и с носильщиками, и самому, когда они бросили меня. Я все равно шел, мне хорошо платили и в Ахмадабаде, и в Бомбее, и еще лучше, в Джайпуре, и даже в Дели, за растения. И лечебные, и ядовитые, и наркотические. Там, где-то между Барханпуром и... да, не все ли равно. Я и прослышал про цветы растения вайо и его зерна, наркотик редкостный и небывалый. Редкостный, потому что водится только там. Может, когда-то ареал был шире, да там растения извели. А в мегаполисах, в этой недоступной пчелиной стране, вайо сбереглось. Изредка ветер заносит его зерна, его слезы к людям. Лицо его как бы отяжелело. И зачем меня снова понесло обратно в так называемое отечество? Устал в странствиях, поманила тень богатства. Вот я теперь его имею. А там я мог быть монополистом, стать миллиардером. Только плевать мне на это. Просто нигде не был я таким счастливым, как там. Ну ладно, довольно об этом. Сел поудобнее, словно сел на любимого конька и собрался читать лекцию. Да так оно и было. Вы, наверное, не задумывались, что человеку, я имею в виду человека утонченного, а не приземленную свинью, со временем все надоедает. Свинья так и будет до смерти лакать сивуху и радоваться этому. Утонченный изобретает все острее, все с большей выдумкой, извращенностью, ненормальностью. — О себе? — спросил Щука. — Нет, — сказал Хилинский. — Он не из тех. Его патология — наблюдать за отклонениями других. Он вроде писателя. Зачем ему хвататься за нож? Выбиваться в Наполеоны. Без всякого риска можно делать, что хочешь. Двигать армиями, владычествовать эпохами, помыкать чужой совестью и честью. Добрый ведет вымышленные легионы к доброте и добру. Злой? Правильно, согласился Ольшанский. Писатель разврата и зла, черная сила. Самуститель, злой дух Женевы. Так вот... Вначале был маг, Морфей, бог сна, как морфин и морфий, папаверин, кадеин и всякое другое. И началось это в Греции, а не в Индии или Китае. Фаланги македонского принесли это на восток. Так оно было. И одурманенный край, но опиум будто бы изжил себя, как истребитель и сокрушитель. И не законы остановили его. Просто приелся, ну что, что-то около 300 тысяч с гаком курильщиков. В Гонконге десятая часть миллиона. Прискучил, как и чистая жвачка из чистых листьев коки в Америке. И она надоела, как и индийская конопля, мексиканский мескалин. Этот из кактусов, галлюциногенные грибы. Словом, беда.